Глава 37. Весь следующий день Китти думала о воспитательном доме. Еще через день, рано утром, как только Вальтер ушел, она взяла с собою Ама, которая должна была помочь достать носилки, и переехала через реку. День только начинался. Китайцы, наполнявшие паром, частью крестьяне в синих халатах, частью важные горожане в черных одеяниях, имели странный вид. Это были точно не живые люди, а мертвецы, которых барка перевозила в царство теней. Сойдя на пристани, они постояли некоторое время в нерешительности, как бы раздумывая, куда им идти. Затем по двое-трое вместе тихо побрели в гору. В этот час дня улицы были очень пусты. Город более чем когда-либо напоминал город смерти. Редкие прохожие казались привидениями. Небо было безоблачно, восходящее солнце нежно озаряло своими лучами эту картину. В это ясное, свежее, веселое утро трудно было себе представить, что город задыхается в когтях заразы, как человек под рукой маньяка, пытающегося его задушить. Было невероятно, чтобы природа, голубое небо было ясно, как сердце ребенка, была так равнодушна, в то время как люди корчились в агонии, с ужасом ожидая смерти. Дверь отворилась. Ама объяснила, что Китти желает видеть надзирательницу. Ее опять привели в маленькую душную приемную, в которой, по-видимому, никогда не отворялись окна, и ей пришлось так долго ждать, что она стала бояться, не забыли ли доложить о ее приходе. Наконец надзирательница вошла. «Жалею, что вам пришлось так долго ждать», — сказала она. «Я вас сегодня не ожидал, я была очень занята. Простите, что я вас беспокою. Кажется, я не вовремя». Надзирательница улыбнулась ей своей строгой и вместе ласковой улыбкой и предложила сесть. Китти заметила, что у нее заплаканные глаза. «Кажется, у вас случилось какое-то несчастье», — запинаясь, сказала она. «Не уйти ли мне? Я могу прийти в другое время. Нет-нет, скажите мне, чем я могу вам служить. Дело в том, что одна из наших сестер умерла сегодня ночью». Голос ее задрожал, и глаза наполнились слезами. «Как мне жаль! Мне ужасно жаль», — сказала Китти. Искреннее сочувствие Китти тронуло надзирательницу, и она заплакала. Это была одна из сестер, которые выехали вместе со мной из Франции 10 лет тому назад. Теперь осталось нас только трое. Ее красивое строгое лицо исказилось от горя, она делала усилие, чтобы удержать слезы. Китти отвернулась, боясь показаться нескромной. Я написала ее отцу. Она, как и я, была единственной дочерью. Ее родители, бретонские рыбаки, они будут очень огорчены. Когда же, наконец, кончится эта ужасная эпидемия? Две из наших девочек сегодня заболели, и так тяжело, что только чудо может их спасти. Китайцы вообще плохо переносят болезнь, в их организме нет сил сопротивления. У нас есть сестры в других общинах, здесь, в Китае. Я знаю, что все они готовы приехать по первому зову. Я уверен, что каждый из них готов отдать все на свете, лишь бы им разрешили приехать сюда, почти на верную смерть. Но до тех пор, пока нам удается справляться самим, я не хочу, чтобы новые сестры приносили себя в жертву. «Это дает мне надежду, что моя просьба будет исполнена», — сказала Китти. «А то мне казалось, что я сегодня пришла в очень неудачный момент. В прошлый раз вы сказали, что у сестер слишком много работы, что они не поспевают, и я надеялась, что вы мне разрешите приходить и помогать им. Я готова исполнять всякую работу, только бы быть полезной. Я буду благодарна, даже если вы меня заставите мыть полы. Надзирательница весело улыбнулась. Китти удивила легкость, с которой она переходила из одного настроения в другое. «Нет надобности мыть полы, это как-нибудь сделают и сироты». Она замолчала и ласково посмотрела на Китти. «Мне кажется, дорогая, что довольно того, что вы приехали с мужем сюда. На это многим женам не хватило бы храбрости. Вы должны теперь окружать своего мужа заботой и лаской, служить ему утешением. Придя домой после работы, он должен найти около вас покой. Поверьте, он нуждается в вашей любви и попечении о нем. Какую более полезную работу можете вы найти?» Китти трудно было вынести внимательный, немного иронический взгляд надзирательницы. «Мне решительно нечего делать с утра до вечера», — сказала Китти. «Кругом столько работы, и мне тяжело сидеть без дела. Я не хочу быть назойливой. Я не имею права рассчитывать на вашу благосклонность, отнимать у вас время. Но я искренне говорю, что с вашей стороны будет большой милостью, если вы разрешите мне помочь вам. Я опасаюсь, что у вас не хватит сил. Когда вы сделали нам удовольствие и посетили нас третьего дня, вы мне показались бледны. Сестра Жозефа предположила, что вы скоро будете матерью». «Нет, нет!» — вскричала Китти и покраснела до корней волос. Надзирательница звонко рассмеялась. «Этого нечего стыдиться, деточка. В этом предположении нет ничего невероятного. Как давно вы замужем?» «Я всегда бледна, это мой нормальный цвет лица. Но я очень выносливый и обещаю вам, что работа меня не испугает». Теперь надзирательница вполне овладела собою. К ней вернулся ее обычный повелительный тон, и она строгим, пытливым взором смотрела на Китти, как будто оценивая ее. Китти смутилась. «Вы умеете говорить по-китайски?» «К сожалению, нет», — ответил Китти. «Жаль. Я могла бы вам поручить старших девочек. Они нуждаются в надзоре, а то, пожалуй, как это по-вашему говорится, они отобьются от рук», — заключила она со слабой усмешкой. «Не могу ли я помогать сестрам ухаживать за больными? Я совсем не боюсь холеры. Я могла бы ухаживать за больными девочками или за солдатами». Теперь уж без улыбки, с серьезным выражением лица, надзирательница отрицательно покачала головой. «Вы не знаете, что такое холера. Это ужасное зрелище. Уход за больными солдатами поручен солдатам же. Сестра только присматривает за ними. Что касается больных девочек...» «Нет, нет, я уверена, что ваш муж этого не одобрит. На это слишком тяжело смотреть. Я привыкну со временем». «Нет, об этом не может быть и речи. Уход за холерными больными – наша привилегия и обязанность. Вы же не имеете права это делать». «Из ваших слов я должна вывести заключение, что я совершенно бесполезное и беспомощное существо. Не верится, чтобы для меня не нашлось никакого дела». «Вы говорили мужу о вашем желании здесь работать?» «Да». Надзирательница пристально смотрела на Китти, точно желая заглянуть в тайники ее души. Но, встретив ее тревожный, умоляющий взгляд, улыбнулась. «Желание работать делает вам честь. Я найду вам какое-нибудь дело. Правда, с тех пор, как умерла сестра Франциска, нам трудно справиться». «Когда вы собираетесь начать?» «Сейчас». «В добрый час. Мне приятно это слышать. Обещаю вам стараться, как только сумею, и очень благодарна вам, что вы даете мне возможность работать». Надзирательница отворила дверь приемной, но на пороге опять остановилась и, ласково положив руку на руку Китти, сказала: «Знайте, дитя мое, что на свете нельзя найти покоя ни в работе, ни в развлечениях. Его можно найти только в собственной душе». Китти вздрогнула. надзирательница быстро вышла из комнаты.